Глава 14. Тисаана. «Я приказал тебе другое», — сказал Зерит. Он мерил шагами свой кабинет, необычное зрелище. Зерит был не из тех, кто от волнения мечется по комнате. Я стояла перед ним в грязной одежде, с пятнами крови на груди, все еще с Ильсахаем в руках. Меня выдернули прямо из боя. «Ты позволила им отступить», — Зерит резко развернулся ко мне. Темные мешки под глазами. Взгляд, блестящий осколком битого стекла. Таким острым я его еще не видела, незнакомым. «Ты хотел, чтобы я их всех убила?» «Они должны были понять последствия своих действий. Они бесспорно напуганы. Этого недостаточно». Он снова зашагал взад-вперед. Я не спускала с него глаз. Человек, владеющий положением, так себя не ведет. «Ты ждал, что я одарю тебя горой трупов?» — тихо спросила я. «Что навело тебя на мысль, что резню, учиненную тобой, они оценят выше, чем учиненную Сесри?» Он поджал губы. На миг его лицо скомкал внутренний спор и страх. Но исчез, едва я успела его заметить. «Ты должна бы понимать лучше всех, кто здесь есть», — отрезал он. «Думаешь, окажись ты на моем месте, тебя стали бы уважать без принуждения? Тебя, заморскую рабыню? Не смотри на меня сверху вниз. Тисаана, ты не хуже меня знаешь. Они не преклонят колени перед безвестным бастардом, если их не принудить. Как они принуждали меня». Его голос перешел в крик, отдался в воздухе и увяз в чем-то похожем на стыд. Он отвернулся. Я вдруг поняла. Вот почему Зерит поставил во главе своего войска никого иного, как Макса. Потому что Макс обладал тем, чего больше всего хотелось иметь Зериту. Не просто даром стратега, а еще и родовым именем, почитаемым аранской знатью. Макс рассказывал мне о давнем соперничестве за звание верховного коменданта. Стоило вспомнить тот рассказ, все встало на место. Претендентов, говорил мне Макс, оказалось четверо. Одного унесла война. Макс отступился после гибели семьи. И Нура, еще не оправившаяся после Сарлазая, не могла продолжать борьбу. Остался один Зерит. Он и стал комендантом. Никто его не выбирал. Выбора просто не было. Картина мира переменилась, стоило мне понять, как зыбко положение Зерита. «Ты свободна», — сказал он, не оборачиваясь, словно не желал видеть мое лицо. Может быть, понял, что я осознала. Пока я добиралась до своей комнаты, ноги стали оставлять кровяные отпечатки. В коридоре я изо всех сил старалась шагать твердо, но едва закрыла за собой дверь, все швы полопались. Я даже до кровати не добралась, повалилась на пол. Я раскинулась на бархатной кушетке в кабинете Исмариса. С моих пальцев слетали бабочки. На поле битвы они выглядели зловещими, а здесь — серебряными облачками. Всего лишь украшение, как и я сама. Исмарис держал за горло своего генерала. Мы с двумя рабынями делали вид, будто так и надо. Будто человека не прижали лицом к столу. Будто мы не заперты в одной клетке с чудовищем, способным в любую минуту обратить свою свирепость на нас. Настанет день, когда она обратится на меня. «Зачем мне 1000 мертвецов?» — рычал Исмарис. «Мертвые не вспомнят твоего имени». Я подняла взгляд. Комната внезапно опустела. Не стало генерала, и женщин не стало. Угрюмый Исмарис мрачно уставился на меня, словно заметил вдруг, как пристально я наблюдаю. «Воображаешь себя очень умной, Тисаана?» — спросил он. «Самую малость», — улыбнулась я. «И все равно ты рабыня. Рабыней и останешься». Я встала, прошла через комнату. Мне видна была самая крошечная морщинка на его лице, каждая родинка, каждый седой волосок. Я даже во сне узнавала каждую мелочь. Он, глядя на меня, видел красивую вещь, а я запоминала его. «Мертвецы не помнят имен», — — пробормотала я. «Но скажи, вспомнишь ли ты, живой или мертвый, мое имя?» Я приподняла ему подбородок. От перемены ролей меня пробрала приятная дрожь. Мне нравилось смотреть на него сверху вниз. «Было время, я рвалась показать тебе все, чему у тебя научилась. Казалось бы, ты должен мной гордиться. Не забавно ли?» «Нет, в тот день, когда он решил забить меня насмерть за то, что не превзошла его ожидания, в его глазах не было гордости. Эсмарис, я и теперь не прочь тебе показать», — шептала я. «И надеюсь, тебе доведется это увидеть. Надеюсь, ты увидишь, как похищенные у тебя знания уничтожат твой мир». И только тогда он улыбнулся. И в моих ладонях вдруг оказалось лицо Зерита с темными прожилками на нижних веках. «Тисаана, нам никогда не называют цены», — сказал он. «Цены за то, что карабкаешься с самого дна. Ты готова платить?» «Миг». Пропал Зерит. Пропал Исмарис. Поместье развалилось, сменившись знакомыми объятиями. Запах пепла и сирени наполнил легкие. Кожу щекотало тепло. Теплые губы касались плечей, груди, горла, губ. «Не так уж плохо сгореть вместе», — шептал мне в ухо Макс. «Ты бы не прочь?» «Я знаю, что не прочь». Он высказал правду, которую я боялась признать, насколько я готова была все отдать ради него, насколько боялась его потерять. А я уже его отпустила. Один вздох, и он пропал. Я была одна. «Не одна. Ты не бываешь одна». Я обернулась к одетой тенью фигуре. Решая, каким я увидела его в поместье Микова, тень человеческой тени, он отвернул от меня лицо в темноту. Я приблизилась. «На что ты смотришь?» И тут я почувствовала шарящую руку, непреодолимое ощущение чужого взгляда. «Не я смотрю», — тихо отозвался Решай. «Нас видят». Я потянулась в темноту. «Тисаана, дыши». В лоб ударил ледяной холод. Все тело свело судорогой. Я слепо потянулась, к чему не знаю, а наткнулась на край миски, в которую и выплеснула в корчах содержимое желудка. Потом я заморгала на тусклый свет фонаря. Надо мной склонялась Нура. «Что ты здесь делаешь?» Непослушным языком выговорила я. «Так плохо мне не бывало с... Боги, да никогда не бывало!» «Нельзя тебе вот так оставаться одной. Вот...» Она сунула мне в руку склянку. «Выпей». «Как ты?» «Ты сотворила немыслимое. Даже я такого не видела. Она жестко взглянула на меня. Не забывай, я все прошла вместе с тобой. Знаю, чего это стоило. Извини уж, что я не позволила нашему самому ценному достоянию помереть наедине с собой, лишь бы не выдать слабости. Пей же. Ради самой себя пропади ты пропадом». Я проглотила содержимое склянки и тотчас об этом пожалела. «Смотри, чтобы не вытошнило», — предупредила Нура. «Постараюсь», — буркнула я. И приподняла голову, вернее, попыталась. Нура изменилась, распустила волосы и вместо обычного жакета с высоким воротом надела камзол, оставлявший открытым больше тела, чем я видела до тех пор. Тело покрывали страшные, уродливые шрамы от ожогов. Мне нелегко давалось удержать веки открытыми, и все равно я вытаращила глаза. «У тебя свои шрамы, у меня свои». Нура невесело подмигнула мне. «Пожалуй, мы обе знаем, каково платить по счетам». «Я не такая, как ты». Вслух я этого не сказала, потому что накатила волна боли. Решай страшно взвыл. Прошлое смешалось с будущим, моим и многих других разом. Меня завалили осколки сотен воспоминаний. Все это утонуло в белизне, в белизне, в белизне и в боли. Очнулась я на полу, дрожала, вся в поту. Лоб холодила мокрая тряпка. «Дуреха!» — — бормотала Нура. «Неужто оно того стоило? Неужто стоит так дорого платить за то, чтобы показать себя?» Странное дело, какую ясность приносит страшная боль. «Думаешь, окажись ты на моем месте, — спрашивал меня Зерит, — тебя стали бы уважать без принуждения? Тебя, заморскую рабыню?» Может, Эсмарис не ошибался. Мало жить по-человечески, умереть человеком. Надо было еще врезать память о себе в их шепотки. Сегодня во мне видели не рабыню, не женщину, богиню. «Ну и стоило оно того», — повторила Нура, пока я корчилась над миской. Мои губы свела мерзкая усмешка. «Да», — выдавила я, — «да, стоило». Сознание снова померкло. В бреду действительность смешалась с серыми пятнами тьмы. И, может быть, мне приснилось, что какое-то время спустя мои веки поднялись, повинуясь чужой воле. Приснилось, что, перевернувшись, я опять увидела Нуру с бокалом вина в руке. «Ты...» — голос у меня скрипел. Взгляд Нуры скользнул ко мне, похолодел. Она отставила бокал. «Привет, Решае!» Усмешка так и застыла у меня на губах. «Не боишься остаться со мной наедине? Вздумай ты меня убить, уже убил бы!» «И все же я вижу твой страх. Знаю, как глубоко он засел. Воспоминания, как осколки стекла. Нура со сведенным ненавистью лицом в 50-й раз падает наземь. Нура заливает своей кровью протянутую безжизненную руку в белой, белой, белой комнате. Нура снова и снова повторяет попытку. А теперь Нура медленно, холодно улыбается мне в лунном свете. «Возможно», — сказала она, — «но ненависти во мне больше, чем страха. Я ненавижу тебя сильнее». «Ненависть». Я покатала это слово на языке. Моя ладонь прижалась к груди. «Она тоже тебя ненавидит. Ненавидит почти так же, как я». Я иного и не ожидала. Она медленно встала, приблизилась ко мне. «Почему она?» После долгого молчания зашептала Нура. «Почему ты выбрал ее, отвергнув так много других?» У меня вырвался тихий смешок. «Ты ей завидуешь?» «Нет». «Да». «И не потому, что ей достался твой бывший любовник, а потому, что в ней живу я». «А где, по-твоему, мне жить? Ты рассчитывала запереть меня во дворце из льда, из стали, вместе с другими своими страхами?» Я села, хотя каждый мускул кричал от боли, и склонилась к ней близко-близко, почти нос к носу. «На самом деле ты не хотела меня, потому что я вижу тебя насквозь». У Нуры окаменело лицо, а глаза в темноте блестели каплями металла. «Решая, между нами еще не все кончено. Мы открываемся заразе ненависти, позволяя ей дать нам силу или лишить рассудка, или то и другое сразу. Нет, не ошиблись. Я и правда тебя ненавижу. Ненавижу, как никогда ничего ненавидела». Она отстранилась, отошла к окну, устремила взгляд на горы. «Но мы с тобой знаем, что близится другое, и наши дороги по-прежнему переплетаются». По коже у меня прошел озноб. На миг почудилось, что я вижу склоняющуюся тень, силуэт, обративший ко мне лицо сквозь многие слои магии. Сознание утекало, возвращая меня в мир сновидений. И последнее, что я услышала, был голос Нуры. «Настоящая война», — пробормотала она, — «только начинается».